«Вам нужно расслабить тело», — категорично заявил старый китайский парикмахер Ли Бэй, тесть эльфа Джона Смита. «Собственно, я приехала к нему, чтобы узнать, у кого учился Князев. Едва вошла, поздороваться не успела, а мне такая встреча». «Возможно», — уклончиво ответила я. Он поднял палец. «У вас усталый вид, вы неправильно живете и думаете, вот все кончится, отдохну. Это плохое решение. Надо отдыхать тогда, когда выдается минутка, чтобы всегда были силы». «Вы правы», — согласилась я. «Стараюсь». «Я знаю, что вам нужно прямо сейчас», — сказал он, открыл внутреннюю дверь в дом и поманил меня. «Идите сюда». Оказалось, кроме двух крохотных комнат-залов, из которых состояла публичная парикмахерская, в доме еще был салон для особо приятных клиентов, и меня пригласили в эту святая святых. Я с долей суеверного восторга наблюдала, как Ли Бэй подбирает свежесрезанные травы, пробует воду из разных кувшинов, смешивает глину. Да, я потеряла 2 часа, которые могла бы поработать. Эти 2 часа я пробыла в состоянии галатеи, над которой трудился китайский пигмалион. И лишь потом, по окончании сеанса, когда жена Ли Бэя подала натуральный чай, старик разрешил мне говорить о деле. «Я ищу мастера, у которого учился Князев». «Мастер Вэнь», — кивнул Ли Бэй, — «у него дом за рынком. Идите на рынок, там возьмите рикшу, скажите «за пристань». На рынке надо ехать по рыбному ряду до конца, до пристани. Там свернете налево. Будет роща, за ней дом Вэня. Он хороший человек, но чудак. Мы уважаем его». «Спасибо, мастер Бэй. Приходите ко мне послезавтра к вечеру в эту комнату. Моя жена встретит вас. Если вы будете ходить раз в 2 дня, через месяц будете красавицей, каких нигде нет». Потом он назвал стоимость сегодняшних косметических процедур. И я поняла, что очень даже хочу быть красавицей. Нет, ну за такие деньги я всегда рада. В принципе, я и без особого ухода хороша собой. Но где вы видели женщину, которая не хочет стать еще привлекательнее? Подумав хорошенько, я решила, что обойдусь без рикши. Подумаешь, придется обогнуть весь громадный рынок. Я же не ногами его огибать буду. На машине. Дорога заняла 30 минут, но больше из-за плотного движения по узким улочкам, прилегавшим к рынку. Машины тут едва ползли, потому что пешеходы двигались иной раз и посередине проезжей части. Мне показалось, что за покупками сюда явилась вся Танира, за вычетом части туристов. И удивительно лишь, как все остальные точки, где торгуют продуктами, ухитряются получать прибыль. Если вся Танира закупается здесь... Указанный мне дом я нашла легко. Строго говоря, заблудиться было невозможно. Налево от пристани вела узкая дорожка, и за рощей упиралась в единственное здание. С виду оно было абсолютно стандартным и по-военному безликим. В обе стороны от фасада тянулась изгородь, за которой рос сад. Я припарковалась на удобной площадке справа от входа. Кажется, я не ошиблась. Это место предназначено именно для стоянки, хотя никаких указаний нет. Двери при моем приближении распахнулись сами, и я шагнула через порог под мелодичный звон колокольчиков. Огляделась. Ого, хозяин знает толк в настоящей китайщине, в отличие от большинства своих соседей по кварталу. Я рассматривала многочисленные безделушки в классическом стиле, грамотно развешанные гравюры, старалась прочитать символы. Нам в общем курсе культуры давали китайскую грамоту. Ведь кого-то из нас могли направить в Шанхай. Позади чуть колыхнулся воздух. «Мастер Вэнь», я обернулась. Да, старик. Глубокий. Обычный фольклорный китайский старик. Того типа, от которого только и жди подвигов. Тебе кажется, он такой хилый, а он вдруг применяет искусство, и ты понимаешь, что его старенький пулемет куда круче твоего новенького кунг-фу. Я очень вежливо поклонилась. Старик окинул меня пытливым взором темных глаз. Тебя на Шанхай готовили, что ли? Я ассистент инквизитора Макинби, ответила я, загнав внутрь изумление. Пришла... «К вам за помощью». Старик коротким резким жестом показал на скамейку. И я присела. Он помолчал. «Не пойму, на кой черт тебя готовили на Шанхай? Ну, белая же. Резидентов посольства?» «Да, именно белую надо. И женщину. Но хоббитов резидентами не ставят. Так зачем?» «Я не проходила специальную подготовку». «То есть сейчас это в общем курсе?» — удивился старик. «Обалдеть! В мое время Всякой китайщине учили только косоглазых. А где служила?» Я не пошевелилась. Старик усмехнулся одними губами и поднял правую руку, пальцами показав Шанхай. Я точно так же пальцами показала, куда ходила я. «Эльдорадо. Крутая!» — восхитился старик. «С такими чертами лица и в Эльдорадо? Причем раз жива, то сходила успешно. Впрочем, ты же была лучше на курсе. Помню, помню. Я мало с кем общаюсь, но за новостями слежу. А как же? Так чего надо?» «Чипы. Знаю, что подделаны. Федерал твердит, что нет. Подделывал Князев. Приехала за вами. Вы-то должны знать приемы Князева». Старик чуть повернул голову и позвал. «Хуан Антонио!» Из-за занавески выскочил чернявый плюгавый парень, совсем молодой, физиономия в юношеском пуху, ноги кривые, глаза масляно-карие. «Поедешь с Делайберг», — сказал ему старик. «Сделаешь все, что она прикажет. Расскажешь про Ваську. А потом покажешь этим сраным федералам все, чему я тебя научил». «Да у них фантазии не хватит придумать мне столько занятий, чтобы я показал реально все, что умею», — фыркнул парень. Старик влепил ему звонкую затрещину, от которой парень споткнулся и чуть не упал. «Не зазнавайся», — назидательно сказал старик. «Это все из-за Васьки», — сказал мне парень, проходя к дверям. «Раньше нам тут лафа была, а теперь чуть что — подзатыльник. Это еще счастье, что Вэнь состарился, а то мог бы и пинками гонять». У старика в углах блеснули смешинки. «Бери его, Делайберг. Потом зайди ко мне, чайку попьем, поболтаем. И забудь ты эту этикетную китайщину, а то мне потом опять кошмары снится будут». Я выразительно оглядела комнату, оформленную в откровенно старокитайском стиле. Старик внезапно заулыбался. «Да, это подарок. Я не очень-то силен в дизайне, а мои воспитанники обычно украшают только свои комнаты. Год назад я выдал замуж одну девушку, славную девочку, которой не повезло с родителями. До замужества она рукодельничала, а перед самой свадьбой притащила все свои сокровища ко мне и сама украсила дом. Это все она сделала». Старик обвел рукой полукруг. «Сказала, на счастье. Ей повезло с мужем. Она и поделилась удачей. Вдруг еще кому-то из ее друзей повезет. Как скажешь, мастер Вэнь». Улыбнулась я и критически оглядела выданного мне ученика. Выглядел он неказисто, мягко говоря. Впрочем, Сивка-Бурка, да и его литературный потомок Конек-Горбунок тоже особой красотой и выставочным экстерьером не блистали. «Поехали, Хуан Антонио». Во дворе парень обежал мою машину кругом и тоном знатока заявил. «Ну, бывают аппараты и покруче». «Хуан Антонио», — очень ласково сказал я, — «меня не заломает дать подзатыльник. И пинка тоже». «Еще б я сомневался», — воскликнул парень и протянул левую руку. «Типа познакомиться надо, а то если там в натуре федералы, сюрприз выйдет». Я ответил на рукопожатие. Считала информацию, усмехнулся. «Да уж, сюрприз был бы качественный». Хуана Антонио на самом деле звали Андреем Некрасовым. «Классное имя!» — вздохнул Хуан Антонио мечтательно. «Офелия Ванденберг. В лоб хочешь?» — осведомилась я и села в машину. «Пристегнуться не забудь». «А что, ты погонять любишь?» Парень нащупал замки страховой схемы и ловко застегнул их. «Нет, штрафы платить не люблю. Погонять точно никак. Я из практических соображений. Я жуть как люблю, но вожу пока еще плохо. А штурманю качественно. Учту». «Слушай, а Ванденберг звучит аристократично. А почему именно Хуан Антонио? Да вот хер его разберет». «Ой, слушай, ничего, что я так грубо. А то вдруг ты леди?» «Хуан Антонио. Леди видно за километр, и таких вопросов не возникает». «Да я потому и спросил, что вообще-то видно. Но вроде как, если леди прикидывается ассистенткой инквизитора, то надо же ей подыграть, пусть думает, что я в натуре считаю ее простой». «Леди никем не прикидывается. Леди такая и есть. Леди происходит из династии профессиональных солдат и сержантов, но самые крутые ругательства узнала от бывшего мужа, который князь в 27-м поколении». «А, ну это как водится. А почему Хуан Антонио, сам не знаю. Просто все говорят, ну надо же, как похож. А кто такой этот Хуан Антонио, знать не знаю. Ну смотрю на себя в зеркало и думаю, правда ведь? Хуан Антонио, как живой». «Тебе сколько лет?» 18. «Сразу уже скажу. Даже школу не закончил. 4 класса. Потом надо было деньги зарабатывать». «Да фигня, Вэнь лучше учит». «Когда, конечно, учит. Я вообще-то могу в любую секунду на аттестат сдать. Без подготовки. Вот скажи мне, Хуан Антонио, через 30 секунд экзамен. Пойду и сдам». «Ну нафига? Самоучкой быть круче. 21 будет, я сдам сразу на квалификацию на настройщика чипов, и все. Так-то я ряды на рынке подметаю. Ну и сумки покупателям до машины отношу, когда повезет. Я ж подкидыш. Меня нашли у рыночных ворот, в одной пеленке, на которой маркером было написано «Андрей Некрасов» и дата рождения. Я орал так, что разбудил весь квартал. Жить хотел очень. Меня из жалости накормили, вызвали всяких социальщиков. Те докопались, мол, чипа нет. Пока волынку тянули, меня в одной лавке вроде как усыновили. Ну, то есть опекунство взяли. Потом я стал к Веню бегать. Ну, и не то чтобы научился, просто, понимаешь, так там посмотрю, тут увижу, а где и подслушаю. Так и насобачился чему-то. Вырасту, зашибу бабла, стану крутым и даже не буду искать родителей своих. Пусть сдохнут от сожаления, что бросили меня такого талантливого. А мне будет пофигу. Я слушала и посмеивалась. Какая романтическая история. И что, социальщики генную экспертизу даже не провели? И твоих родителей найти не сумели? Как это вообще вышло? Ну как? Как обычно вышло, если добавить капельку фантазии и тонну иронии, ответил Хуан Антонио. Я подумал, так звучит лучше. Ну, кому какое дело, откуда на самом деле взялся подметальщик из китайского квартала, верно? Имею право выдумать вообще, что хочу. Я еще и поскромничал. Ты не находишь? Нахожу, что недостоверно. А так покатит. С пивком. Но тебе пивка нельзя. Ты несовершеннолетний. Зато я из китайского квартала. Тут не смотрят, сколько тебе лет. Были бы деньги. Но я честно скажу, ко всему этому... Не-не. От спасибо у нас всех Васькин пример перед глазами. У кого всех? Да у Веня. Кроме меня еще человек 20 учится. Он мужик щедрый. Даже денег не берет. Я у него живу, он меня кормит и учит. А я только дом убираю. И то не в службу, а в рамках обучения на китайской системе. Вообще Вэнь люто ненавидит весь этот фольклор. Но должен же кто-то убираться в доме, верно? Кто-то убирается. Кто-то жратву готовит, кто-то стирает, а он зарабатывает не так уже дофига. Ну, пенсия у него федеральная, еще он что-то за настройку чипов получает. Но клиентура у него, сама понимаешь, китайский квартал. И при этом он еще содержит детский сад из детишек вроде меня. Поэтому у нас что-то вроде общины. А Князев? Он тоже подкидыш. Ха, Васька, Хуан Антонио даже обиделся. Знаешь, я всегда мечтал морду ему набить. Ему все в жизни досталось даром. Вообще, он ничем не дорожит. Он же сукин сын из хорошей семьи. Не из квартала вообще. У него мать черная, а папаша белый. Люди такие обеспеченные. Папаша чокнутый на восточной романтике. Никто не сказал придурку, что старого Китая уже лет 600 как нет. И настоящую китайщину, если только в Шанхае, можно найти. И то, если знать, где искать. И тебя не прирежут по дороге. А чего? Когда прирезали, это и есть настоящая китайщина. Короче, Васькин папа вообразил, что у нас тут Шаолинь, и отдал сына типа в обучение. Вэнь, на самом деле, если ему вожжа под хвост попадет, он тебе не только Шаолинь в лучшем виде покажет, он тебе и вуду устроит, и империю инков воссоздаст, и вообще все, что закажешь. За Ваську платили. И Вэнь решил, а что, на эти деньги можно чуть почаще всей кот для мяса покупать. Сам он чуть не на одном рисе с концентратами живет, а нам старается пусть овощи, но натуральные покупать. Но на самом деле к нему весь рынок с пониманием. Знаешь, как бывает? Товар начал портиться. Купить его не купит. Для себя вроде есть. Можно на фабрику сдать, а можно отдать Веню. У него мальчишки подгнившие вырежут, а прочее в котел пойдет. Ты на меня не гляди. Я генетически такой шелудивый, а остальные ребята у нас нормальные. В армию, когда идут, ни одной придирки на медкомиссии. А Вэнь вас в армию готовит? Ну, во-первых, армия — это вполне себе способ уехать из китайского квартала. Это, конечно, Танира, климат-курорт и все дела, только парню с помойки тут не подняться, так и пролежишь всю жизнь под пальмой, вроде бы неплохо, но скучно. А во-вторых, Вэнь — офицер, майор. Он не понимает, как этот парень может не служить срочную. Мне только прощает, потому что я единственный из всех его ребят круглый сирота. Майор — это круто. Сказала я, вспомнив трудности с получением нашивок выше капитанских для людей без аристократической родни. Он не рассказывает. Ну, какой-то подвиг совершил. Он весь в шрамах, даже таблетки не помогают. Как будто его до кишок резали. Фигурненько так. И что, Васька? Васька, согласился Хуан Антонио. Знаешь, такие привилегированные мальчики, они всегда в бедных общинах парии. И это не про Ваську. Настолько талантлив сукин сын, что ему прощали все. Я про себя не скажу, что дурак. Но я над задачей бьюсь сутки. А Васька через 3 минуты ответ даст. Он все левой задней ногой делал, походя. Ну, просто, понимаешь, такие мозги, что замираешь, нечеловеческие. А он их не ценил совершенно. Он вообще ничего не ценил. Жил как растение, все как должное принимал. Я за каждый шанс зубами хватался, а он даже внимания не обращал. У него всегда все было зашибись. Даже когда его родители в автокатастрофе разбились, для Васьки ничего не изменилось. У него уже был полностью оплаченный курс в колледже на Эвересте, математический. Он там федеральный, ему от родителей достались хорошие деньги, дом, кусок земли, еще что-то из недвижимости, но уже не на Танире. Живи не хочу. Девчонку встретил. Мы просто помирали все. Женился, родил дочку, бросил. Это было до того, как Вэнь его выгнал? Или после? После, конечно. Уже после того, как он колледж бросил. Ему было 17, когда родители умерли. И Васька опустился во все тяжкие. У нас же на рынке пара притонов есть, и он оттуда не вылезал. Вэнь его иногда за шкирку вытаскивал. Наркота, карты. Васька решил, что раз он математик от Бога, то и в карты сможет выиграть. Ну да, особенно под наркотой. Вэнь его как-то вразумил, заставил школу закончить, выпроводил в колледж. Васька и там нашел. Через полгода его выгнали. С таким офигенным скандалом, что даже вернули предоплату за обучение, лишь бы ушел. Васька приехал сюда и завис на рынке. Вэнь надавал ему по шее. Васька на полгода пришел в себя. Тогда он женился как раз. Потом опять за старое. Короче, он за 4 года спустил все, что было, и еще в долги влез. Как он перебивался, я не в курсе. Нам всем Вэнь тогда сказал, держитесь от него подальше. Потом у Васьки внезапно в мозгах коротнуло, и наступило просветление. Он крестился в православии, бросил все пороки, карты, наркоту, выпивку и даже мясо, и снова женился. Жена у него между нами та еще стерва. Да и фиг с ней. Не мне же с ней жить. Интересно, почему у него в досье даже намека на колледж нет? Так он все стер. Вот после этого Вэнь нам и сказал, держитесь подальше. Потому что если человек стирает данные так, что их не видят даже федералы с контрразведкой, и при этом у него нет тормозов, рано или поздно кончит суровым криминалом. Да стирается до пожизненного одной левой. А где он стирать научился? Походу, в колледже. Потому что, сама понимаешь, нас этому Вэнь не учил. То есть после того, как Васька оборзел, конкретно меня Вэнь научил. Но Васька нахватался сам. Но ты сможешь разобрать его творение? Да смогу, конечно. Не, я знаю, что ты думаешь. Васька наслушался от Вэня чисто теоретических заходов и сообразил, как применить их на практике. А я так скажу. У ваших федералов не только теоретические заходы, но и практика. И все равно они так не смогут. Хотя заходы все те же самые, нет там других. Математика-то одна на всех. Я не судья и даже не прокурор, — обронила я. Я не оправдываюсь, просто предлагаю договориться. У федералов мозги понятно, как повернуты. Раз ученик преступник, то мастер обучил криминалу. Давай мы скажем, что меня научил не Вэнь, а Васька. Я на самом деле у него много чему нахватался. И не приведи Господи, Вэнь узнает, чему. Хуан Антонио. Ты почти ребенок. А я к чему? Обрадовался тот. Я несовершеннолетний. К тому же сиротка. Жалко-жалко. Меня ни один суд не посадит за криминальные навыки. Я покачала головой. Какая у вас с Князевым разница? 8 лет. И ты хочешь сказать, что... А что? Если так оно по факту и было, возмутился Хуан Антонио. Ты пойми, я маленький, юркий, под ногами мельтешу. А они все большие, важные. И каждому в какой-то момент хочется покровительствовать. Ну так вот он я, покровительствуй. И Васька мне хвастался, ой, как хвастался, потому что я смотрел восторженно и не ругал его за наркоту. А у меня, понимаешь, память хорошая. Ну, посмотрим. Слушай, а когда я уделаю этого вашего федерала, мы в кафе посидим? В смысле, ты и я? С надеждой спросил Хуан Антонио. Я хмыкнула, но промолчала. Так оригинально за мной еще не ухаживали. И так простонародно трогательно. «Нет, ты послушай», — заволновался Хуан Антонио, — «про тебя вообще-то все наши знают. И вообще все нормальные парни. Делаберг, хо-хо! Тебя никто вообще никогда тёлкой не называет, даже промеж себя. «Делла Берг, это, парни, такая знаменитость, к какой вы даже подойти не посмеете. Вы можете снять любую светскую львицу, главное, подпоить ее грамотно. Но Делла Берг через вас перешагнет в любом состоянии, потому что это Делла Берг. И вот понимаешь, Хуан Антонио увлекся, жестикуляция стала страстной. Я просто вижу вечернее кафе, мы с тобой за столиком. Все чинно, пафосно, и все мужики на меня оглядываются. Да кто такой? Кто этот парень, которому улыбается Делла Берг? О, ну, герой! Ну, ты понимаешь, что они подумают? И я это знаю. И вот я сижу, гляжу на тебя, знаю, о чем все думают, и говорю с тобой о математике. Я расхохоталась. Ну, ты понимаешь, да? Веселился Хуан Антонио. Вот серьезно, 5 лет жизни готов отдать за такую сценку. Слушай, а можно я буду в тебя влюбленным? Мне вообще это нужно, потому что когда-нибудь мне подвернется шанс. Я по привычке вцеплюсь в него зубами и стану крутым, ну там богатым или знаменитым, или все вместе. И вот я уже такой пожилой и солидный, даю интервью и говорю, знаете, была в моей жизни одна знаменательная встреча. Это была женщина, равных ей я не встречал. Ее звали Делла Берг. Да-да, та самая легендарная Делла Берг. Конечно, я влюбился сразу. Я готов был землю целовать под ее ногами, на брюхе к ней ползти. Я был никем, так, червяк какой-то. И вы представляете, эта женщина мне сказала, «Хуан Антонио, ты прославишься». И я воодушевился, поверил в себя, за каких-то 5 лет заработал на колледж, потом нашел работу, заработал на второй, уже федеральный, и так поднялся, благодаря тому, что женщина, которую я боготворил, заставила меня поверить в себя. Таких слов ты от меня не дождешься. Не мой стиль. А каких дождусь? Твоя судьба в твоих руках. Хуан Антонио. Что уж думал себе этот мальчик, я не знаю. Но он зажмурился, стиснул зубы, сжал кулаки и сказал, «Я справлюсь. Не беспокойся. Я не подведу тебя. Я справлюсь». Я вошла первой. Федерал еще не уехал. Ждал появления нашего компьютерного гения. Йен сохранял невозмутимую маску. Увидев тщедушного Хуана Антонио, федерал показал все, что думает, даже без слов. Хуан Антонио оправдал мои надежды, тоже показав все. Он просто не заметил федерала. «Господа, это Хуан Антонио», — сказала я. «Мне рекомендовали его как специалиста по нашей проблеме». Хуан Антонио протянул левую руку Йену. Йен поздоровался, считал информацию с ярлычка и удивился. «Ты ведь не Хуан Антонио. Делла Берг. Сказала, как меня зовут. А не что у меня в чипе написано?» Парировал Хуан Антонио. «В Конституции нет такой статьи, чтобы человеку в обществе зваться непременно так, как написано в чипе». «Да, конечно», — согласился Йен. «Ну почему Хуан Антонио?» «Да потому что все говорят, ты же вылитый Хуан Антонио!» «Ладно, давайте к делу, у меня времени не вечность». «Пошли», — скомандовал Йен. По дороге в лабораторию повстречали Крюгера, который тоже познакомился с нашим юным гением и в точности повторил реплики Йена. Пока мы дошли до заветной комнаты, встретили еще 4 сотрудников, и каждый удивился, почему Хуан Антонио и почему тебя зовут не так, как надо. Когда мы вошли, явился Август. Оглядел заморыша Хуан Антонио, протянул руку. Тот уже изготовился повторить диалог. Август еще раз оглядел его и сказал, «Хорошо, как тебе прозвище подходит». «Даже не верится, что сам придумал». Хуан Антонио потерял дар речи. Август повернулся спиной и пошел к Йену, едва сдерживающему смех. «Гений, да?» — с мальчишеской угрозой спросил Хуан Антонио. «Да», — через плечо ответил Август. Хуан Антонио состроил было жалобную мордашку «Все сиротку обижают», но перехватил мой насмешливый взгляд и развернул тощие плечики, кашлянул. «Ну что, давайте работать!» — потер ладони и запел. «Работать, работать! Я так люблю работать!» Йен включил аппаратуру. Хуан Антонио плюхнулся в операторское кресло, надел сбрую. Федерал встал напротив, скрестил руки на груди, всячески морально подавляя Хуана Антонио. Я его замысел поняла, поэтому взяла табурет, подсела сбоку и подмигнула парню. Он меня уже почти и не видел. Лицо его стало холодным, сосредоточенным, как у первых космонавтов перед стартом. Йен передал пакет с карточками, который Хуан Антонио по одной загрузил в приемник. Прибежал Крюгер, поманил меня в угол. «Белла, а что за парень?» — очень тихо спросил он. «Я пробил по базе, он же...» «Не все, что происходит в жизни, попадает в базу», — так же тихо ответил я. «Это лучший ученик мастера Веня, учителя Князева. Если я хоть что-то понимаю в людях, этот мастер Вэнь...» К нам подошел Август. «Это какой еще мастер Вэнь?» — удивился он. «Из китайского квартала, что ли?» Август говорил громко, и меня аж перекосил, когда я увидел, что у федерала усмешка стала злорадной. Он тоже подошел. «Что за китайский квартал?» — уточнил он. «Вы приобрели своего специалиста на китайском рынке, леди?» Август равнодушно покосился на него и сказал Крюгеру. «Не ищите его в базе. Мастер такой же Вэнь, как этот...» Он показал большим пальцем за спину. «Хуан Антонио. Его зовут Иван Ким. Он не китаец, а кореец. И тот наполовину. Майор разведки, работал в Шанхае, провалился, его пытали, сумел бежать из тюрьмы, выбраться через Куашнару и Сатанг. Здесь его комиссовали. Что интересно, даже убегая, он ухитрился прихватить данные колоссальной важности. Собственно, за это ему майора и дали, перед тем, как проводить на пенсию. Он слегка повредился в уме, стал чудаком. Живет в китайском квартале, волонтерским порядком заботится о ребятишках из самых бедных семей. Что он знает и чему способен научить, я не возьмусь даже предположить. Знаю одно. Если Ким кого-то рекомендовал, то либо его человек решит проблему, либо проблемы и не было. Как бы его человек ни выглядел. Насчет внешнего вида вообще не надо забывать, что Ким — типичный спецразведчик, а у них своеобразные представления о том, как важная фигура должна выглядеть. «Да уж», — ответил федерал снисходительно. «Впрочем, если вы говорите, что чудак, то многое становится понятнее. Иной раз глядишь на человека, и ничего особенного не ждешь». Тем же тоном продолжал Август. «Например, хорошенькая девушка. Умеет работать с прессой, находчива. Ей бы пресс-секретарем в том же управлении полиции быть. А она почему-то ассистент инквизитора». Федерал застыл, а Крюгер аж крякнул. Отвернулся, потом передернул плечами и обвиняюще ткнул пальцем в Августа. «Вот я, между прочим, никогда не считал ее пустоголовой красоткой. Мы не ладили, потому что я такой человек, люблю ясность. А тут я просто не понимал. Но явное же несоответствие. То есть уровень-то виден, но почему его не озвучивают? Но когда все узнал, конечно, все наладилось. Конечно! Потому что раньше я не понимал. У меня есть ваш оперативник, которому, по моим представлениям, нужна очень мощная поддержка. Но этот оперативник не ищет вообще никакого сотрудничества. И вообще, я же отвечаю тут за всех, и за вас с нею в том числе. А она рискует собой так, что я бы на вашем месте устыдился. Да-да, устыдился. Но теперь я знаю, какая поддержка ей нужна. А что? Есть у меня два молодых опера. Хороших опера. Они, конечно, дубоваты, зато исполнительны. Ими только командовать правильно нужно. Ну так ведь она же умеет. Ну и все. Буду отправлять их для поддержки, и все замечательно. Вы о чем? Переспросил федерал. Не о чем, а о ком? Поправил Август. Хотя и о чем, конечно. О странных предпочтениях разведки и о том, как могут выглядеть сами офицеры-разведчики. Могут казаться старыми бедными китайцами, например, а могут и иначе. Взять хотя бы моего ассистента. Август положил руку мне на плечо. Именно та девушка, о которой только что говорил старший эксперт Крюгер. У федерала вытянулось лицо. «Кстати, Крюгер, я рад, что вы подружились», — обронил Август. «И мне нравится ваша идея насчет пары оперов. Непременно воспользуюсь, тем более что Делла действительно умеет командовать. Да и после работы с ней они уже не будут дубоватыми. Она их обучит. И обучит так, как в полицейской академии не смогут». «Ну, я думаю», — согласился Крюгер. «Август? Значит, мы договорились?» «Ну, ей-богу, я же живой человек. Меня совесть мучает, что я... Я рассудком понимаю, что она все умеет. Но я же не могу этого допустить. Вот пусть она пальчиком указывает ребятам, а ребята сделают всю грязную работу. Тогда я согласен. Пусть они, а не она, по голове получают. Я вообще загодя согласен на полное сотрудничество и на будущее тоже. Мне вообще это очень нравится, потому что в процессе мои сотрудники обучаются, перенимают опыт. Но я же хочу, чтобы вы были в безопасности. Оба. Август, вас это тоже касается. А вам, Август весьма дружелюбно, но недвусмысленно навис над федералом, на будущее. На тот гипотетический случай, если вам еще раз захочется сказать в якобы приватной обстановке, но, конечно, в расчете, что ваши бесценные мнения доведут до моего высокородного слуха, что мой ассистент имеет сугубо представительскую ценность, никакой иной, и всякий умный человек это понимает. Мой ассистент – капитан тактической разведки с двумя наградами за мужество, проявленное в бою. В настоящем бою, в котором она работала под шквальным огнем. Вы таких наград ничем не заработаете, просто потому что их получают за боевой подвиг. Почему этой важной информации нет в ее досье, не ваше собачье дело. У всей федеральной безопасности нос не дорос получить допуск такой степени секретности. Но в следующий раз, когда вам захочется поделиться своим бесценным мнением, имейте в виду, что мое высокородное мнение о вашей ценности для государства доведут до сведения самых неожиданных, по вашему мнению, людей. И доведут самые неожиданные для вас люди. Федерал еще пыжился, еще старался сохранить лицо, но едва собрался с духом что-нибудь ответить, разумеется, с легкой иронией, как и подобает говорить людям, самодостаточным с людьми высокородными, как Хуан Антонио с отчетливым злорадством и уверенным торжеством произнес «Есть!». Мы тут же выстроились полукругом за его спиной, и лучше всех устроился, как обычно, Август, за правым плечом, сунув руки в карманы. «Есть!» — повторил Хуан Антонио. «Ай да, Васька, ай да, сукин сын! Все-таки напортачил!» — сказал он восхищенно. «Но не мог он не напортачить!» Вот это Август перегнулся вперед и ткнул пальцем в кусок кода на заглавном мониторе. «Оно самое! Я не силен в математике. Я вообще-то гуманитарий. Но мне казалось, что Август излагал свое представление о методах подделки. А Хуан Антонио смотрел на него сначала удивленно, потом с ужасом, наконец, с восторгом. Едва Август вопросительно замолчал, Хуан Антонио со своего чипа демонстративно вызвал представительскую информацию об Августе. «Скажите, а в каком именно из гуманитарных колледжей учат математики такого уровня?» — лестиво и ехидно спросил он. «В криминалистике? Или, может быть, в историко-архивном?» «Наверное, ты не поверишь», — меланхолично заметил Август. «Но вообще-то этим знаниями я обязан своему школьному учителю математики. Эдинбургская классическая школа для мальчиков. В принципе, она гуманитарная, но, в частности, я немного знаю и математику тоже». Хуан Антонио удрученно вздохнул. «Я понял, все понял, осознал. Мне надо пахать, пахать, пахать, зарабатывать, копить, зарабатывать, потом учиться, учиться, учиться. Лет через 10 я переделаю свою биографию. Все законно, не так, как Васька, и впишу в нее романтическую историю, что я учился в одной хорошей школе, просто хорошая федеральная школа. У нас там тренером был отставной майор специальной разведки Иван Ким. Я по части спорта надежд не подавал. Да вы на меня только гляньте, какие нафиг надежды. Поэтому сидел на скамейке и болтал с тренером. Потом стал ходить домой на чай к нему. Он жил с женой, детей у них не было. Его жена угощала меня вареньем, а мастер Ким загадывал мне математические загадки. В один прекрасный день он спросил, а не хочу ли я заниматься у него дополнительно. Он обучил меня высшей математике. Потом я поступил в колледж, да какой-нибудь гуманитарный или правовой, или даже военный. Но я тоже хочу это небрежно ввернуть. Не силен я в математике, вот разве что школьные знания. И уделать нахрен всех спецов в радиусе парсека. Просто нахрен. Август похлопал его по плечу. Отличная идея. Насчет учебы. Так и поступи. В дальнем углу федерал штамповал мозги Крюгеру. Занятие абсолютно бессмысленное, непродуктивное и с непредсказуемыми результатами. Я подошла ближе. Федерал негромко втолковывал Крюгеру, что он специалист с подтвержденной квалификацией. Ничего крамольного не увидел. А тут какой-то мальчишка, явно из той же банды, пытается опорочить. «Да в том-то и дело, что мальчишка!» Крюгер аж зажмурился от горя, открыл глаза, увидел меня. «Делла, что делать? У меня облажался федерал, а мальчишка с китайского рынка раскрыл аферу. Ну вот как мне это оформлять, а? Я ведь не могу привлечь этого мальчика даже как внештатного консультанта, как независимого эксперта». Федерал опешил. «Ну, я же говорю, результаты непредсказуемы». У Крюгера на самом деле очень понятная личная этика. Другое дело, что она совершенно не вяжется с его внешним обликом. И при том, что Крюгер не блещет ни фантазией, ни изяществом, он ухитряется регулярно ставить в тупик самых неожиданных людей. И если дело только в том, как это оформить, то способов просто миллион. Самый лучший. Вы приписываете математический подвиг любому из инженерного отдела. Для вящей солидности вы даете мне готовое заключение, и я перепроверяю его у действительно независимых экспертов. Скажем, военная контрразведка. Они часто берутся за такие экспертизы. Тогда у нас для суда получается полное обоснование. Крюгер устало посмотрел на меня. «Делла, мне ведь еще нужно заплатить этому мальчику. Он сделал работу. А вот насчет этого у меня есть замечательная идея. Вам понравится», — пообещал я, взяла Крюгера под локоть и вывела в коридор, за дверь, подальше от чутких ушей всех присутствующих. Крюгеру идея действительно понравилась. Неделя. Никаких успехов. В разных округах задержано несколько мулатов, но никто из них не был Князевым. Пальба из зенитной пушки по воробьям. Черт. «Нам надо хоть как-то уточнить, где его искать», — страдал Йен. «Потому что прочесывать толпы по всей Танирии на это армии не хватит». Мы сидели в кафе. Втроем, потому что с утра на мне повис Макс. Йен к нему уже привык и не обращал внимания. «А куда он любил ходить при жизни?» — спросил Макс. «Туда он не пойдет», — ответил я. «Макс, ну забудь, что человек дурак. Он умный. Раньше был беспечным, а теперь он еще и пуганный. Причем качественно пуганный. И что, если умный, так у него нет никаких старых привычек?» «Семья отпадает», — сказал Йен. «Семью я на всякий случай отслеживаю, и первую тоже. Другой родни нет. Клиентуру всю пробил». «Ладно», — Макс облокотился о стол. «Какие-нибудь его бытовые привычки известны? Машины какой марки предпочитал? Выпивка, курево? Предпочтение в еде? Где брал таблетки и какие?» Йен отрицательно покачал головой. «Машины было две, подержанные, выбирал по доступности, а не марки. Вегетарианец. Брал овощи у соседки, таблетки и концентраты во всех попутных супермаркетах. На себе экономил, а жене покупал только натуральное. Но сейчас жена живет одна и покупает сама. Пил и курил, пока не крестился. Стал ходить в церковь и дурные привычки оставил. В церкви я тоже был. Там его с момента гибели не видели. Ни с кем из общины близких контактов не поддерживал. Ничего нет». «Йен, а он вообще как прихожанин?» «Какой был?» — насторожилась я. «Истовый», — сказал Йен. «Пламенный верующий». Я даже привстала на стуле. «А сколько на Танире православных церквей?» У Йена загорелись глаза. «Ни черта из этой идеи не выйдет», — уверенно сказал Макс. «Выйдет», — спокойно сказала я. Макс покачал головой. Отрезал кусочек мяса, протянул мне на вилке. «Ты хоть попробуй. Я никогда не пробовала мясо, по-твоему? Тогда я не понимаю, зачем ты ешь этих креветок. Ни вкуса, ни запаха. Если у креветок появляется запах, есть их уже не рекомендуется. А зачем есть то, что... Дел, это ж вата. Просто питательная вата». «Макс», — я отложила вилку, — «не учи меня работать, а? Это протеин. Он переваривается почти на 100%. Мне плевать на вкус, но с этой пищей я хотя бы уверена, что кишечник не отвлечет меня от работы. Ты прикинь, сколько я хожу, и какие от ходьбы после еды бывают спецэффекты». Макс фыркнул. «Ты бы еще таблетками питалась». «А вот это лишнее. Я зря, по-твоему, несколько месяцев была княгиней Сонна? Ну, наконец-то, хоть какой-то бонус обнаружила. К тому же таблетки и концентраты не так уж плохи», — заметила я. «По крайней мере, они не протухают». «Да, только проживешь ты на них в полтора раза меньше, чем могла бы». «Макс», — я подалась вперед, — «когда мне будет 120, мне будет, ну, абсолютно все равно, проживу я 130 или 150. Потому что в 120 я в любом случае, при любой схеме питания, при любой медицине и месте проживания буду старухой». «Что?» — Макс аж взвился. «Какой старухой? Ты что, разницы совсем не видишь?» «Не вижу. И никакая женщина не видит. Потому что у женщин и мужчин разный механизм старения. Мужчина до смерти может иметь детей. Ему только здоровье нужно. А так у него от природы все есть. Вот у мужчины лишние 20 лет могут принести ого-го сколько. А самая здоровая женщина, хоть на таблетках, хоть на чем, в 70 теряет фертильность. И наплевать, как она выглядит. Она уже не женщина». Я не стала говорить, что вопрос с моей персональной фертильностью решился несколько лет назад. И не в мою пользу. Это частный случай. Незачем ставить его в принципиальную схему. «Это ты до старости будешь прыгать и зажигать», — добавил я. «Потому что у тебя не потеряется ни одна возможность. Кое-что будет получаться помедленнее и пореже, чем в юности. Но ведь будет получаться. А у меня, извини, уже все будет впустую. Так что не надо мне тут рассказывать о пользе натурального питания. Тот период, который меня интересует, я одинаково хорошо проживу и на таблетках, и на креветках. А все, что дальше, меня мало волнует». «Учишь тебя, учишь», — тяжело вздохнул Макс, — «и все бестолку. Твои арканзасские замашки вылезают всюду. Да черт с тобой, ешь что хочешь, только, пожалуйста, в моем присутствии, без синтетики. Если не хочешь, чтобы я эту синтетику тебе за шиворот засунул». «Макс», — холодно сказал я, — «ты зачем за мной увязался? Другую игру придумать не сумел. Решил, что детективный фон сойдет за медовый месяц? Я работаю. А вот что тут делаешь ты, я не понимаю. Заткнись или убирайся». «Да заткнулся, заткнулся, работай, я не против. Только напрягаться не стоит», — ядовито заметил он. «Все равно он тут не появится. Если мужик даже на беременную жену не приходит поглядеть издали, если он не интересуется тем, что у него вот-вот родится сын, то в церковь он не пойдет точно. У кого какие ценности?» «Ты хочешь сказать, есть мужчины, которым церковь важнее семьи? Ты считаешь, их нет?» «Я считаю, что это не мужчины». «Но-но», — сказала я, — «у меня родственник — католический епископ. Язык прикуси, а то это будет последняя наша встреча». «Я не имел в виду твоего родственника. Он с семьей не порвал. У него как была родня, так и осталась. А своей семьи он и не заводил. И вот это правильно. Точно так же, как младший братец твоего Макинби. Знаешь, если парень с детства решил быть аскетом, это его дело. Он никого не предает этим. Но если он бросил одну жену с ребенком, потом вторую беременную...» «Мы не знаем», — оборвала его я. «Чего мы не знаем?» «Того, что он бросил. Представь себя на его месте. Он украл кучу бабла и собирается удрать с ним. Он понимает, что искать его будут у жены первым делом. Он нарочно туда даже близко не подходит, чтобы копы отстали от его жены. Потом она родит, все окончательно утихнет. Тут-то ей и предложат переехать в хорошее место, где ее будет ждать муж». «Вариант», — согласился Макс. «Ну, не верю». «Потому что ты всегда считал верующих чокнутыми». «Считал. Ну и что? А верующие считают чокнутым тебя. Кто прав? Их больше. Зато я выше. Верующих принцев тоже хватает. Дел, сколько церквей мы уже обошли? 6. Это 7-я. И я бы, будь я верующим, ее не выбрал. В ней ни соборного пафоса, ни провинциального аскетизма. Это же не храм, а архитектурный кич. Ноль харизмы и толпы скучающих туристов вокруг. Здесь толком не помолишься. Зато и внимания на тебя не обратит никто. Ладно, ешь свои креветки, потом пойдем в эту церковь. Могу даже взнос в церковную кассу сделать, чтоб поп поразговорчивее был». «Твое великодушие не знает границ», — язвительно заметила я. «В чем-то Макс прав. Креветки были ужасны. Я решила, что немного соли и перца им не повредят. Поискала глазами солонку. На нашем столике ее почему-то не было. Я оглянулась в поисках официанта. Мимо двух оживленно болтавших толстушек пытался протиснуться молодой парень. Парень как парень. Широкая футболка на костлявых плечах. Джинсы, кеды, на футболке яркая пляжная картинка и две рекламные метки из отеля и фирмы, поставляющей лодки на прокат. Типичный небогатый турист. В руке вегетарианский сэндвич, в другой стакан с каким-то напитком. Парень продирался к окну, где были свободные стоячие места. От окна открывался замечательный вид на церковь. Самую олиповатую церковь Таниры. Тут Макс в самую точку угодил. Мулат. Крестика на выпирающих ключицах не было. Подчеркнуто грубый, из толстой натуральной кожи сопряженный браслет на левом запястье, линзы и клипсы. «Секунду», — сказал я Максу и встала. Макс проследил за моим взглядом и вскочил. «Сиди, я сам!» Я отпихнула его и моментально просочилась сквозь толпу, оказавшись в метре от Мулата. Он меня заметил. И на миг в темных глазах блеснул ужас, сменившийся отчаянной надеждой. Вдруг его перепутали. «Ой, простите, а можно вас спросить?» Тем дурацким, глуповато-радостным тоном, который отличает туристик, начала я и повела рукой в сторону церкви за окном, словно бы показывая, что вопрос на эту тему. Мулат машинально посмотрел на мою руку, потом на церковные купола. Сделав один шаг в сторону, я оказалась за его спиной и коротко ударила ребром ладони по шее. Мулат упал. Сэндвич отлетел под чей-то столик. Из стакана выплеснулось молоко. Я присела рядом и быстро охлопала его. Как я и думала, оружия при себе он не имел. На рукопожатие чип отозвался, но не сообщил ничего о своем владельце. На меня, присевший возле Мулата, налетел Макс. «Ты! Полицию вызывай!» — перебила я. «Послушай, ты же могла ошибиться!» «Не могла. Он узнал меня. А мы никогда не виделись. Узнал и испугался. Вокруг нас собралась толпа. Вперед пробился средних лет мужчина. «Я хозяин!» — он протянул левую руку для рукопожатия. Макс ответил. «Похоже, хозяин, получив от своего чипа информацию о собеседнике, малость офонарил. Настоящий принц, мать вашу, и совсем как живой. Могу я чем-нибудь помочь?» «Спасибо», — меланхолично ответил Макс. «Я уже вызвал полицию». «Пожалуй, если есть пластырь ленты, пригодился бы», — уточнил я. «Или длинное полотенце. Руки связать». Полотенце мне выдали мигом. Я обмотала запястье Мулата. «А что случилось-то?» — крикнула какая-то девушка из толпы. «Сказано же, полицию вызвали», — ответил ей хозяин. «Вот приедут копы и все объяснят». Толпа погрустнела. Потому что копы никогда ничего не говорят. Я набрала код Крюгера. «Крюгер, я в 16-м. Мы с Максом сейчас поедем в местный участок. С нами еще один человек. Немедленно пришлите бригаду, чтобы забрать нас». «А чего не сразу сюда?» — спросил у меня Макс. «Зачем нам в участок ехать?» «Крюгер приедет не раньше, чем через час. Нам что, караулить этого прикажешь?» «Да нафига? У меня есть наручники. В машину и к чему-нибудь прикуем. Сами и довезем». «Вместе с готовым иском о покушении на похищение и незаконном лишении свободы частным лицом», — кивнула я. «Лучше встретить копов на парковке. Немного ли чести? Им или мне? Ты тут при чем? Я же не тебя встречать иду. При том, что я не хочу, чтобы этого парня регистрировали в участке. Поэтому ты пойдешь и задавишь харизмой или авторитетом, да хоть ногой. Мне пофигу. Мне важно, чтобы меня вместе с этим парнем отвезли в участок, ничего ни в одном документе не написали, а потом отдали бригаде Крюгера, чтобы ни одна собака вообще не знала, кого взяли и почему. После этого ты поедешь за нами на своей машине, держа под рукой свою любимую пушку, и глаз с нас не спустишь». «Ты тут без меня справишься?» — спросил Макс. Впрочем, о чем это я? «Чтоб хоббит не справился». И ушел, поразив местных девиц до глубины души своей хищной грацией и пиратским блеском в глазах. Максимилиан Ванденберг, если его правильно применять, бывает незаменим. Я даже и не интересовалась, кого именно и с какой силой он задавил харизмой. Только от 16-го квартала до самого управления я ехала как королева. Князеву при аресте не дали произнести ни слова. У него вообще ничего не спросили. Его спеленали, прочитали Миранду, потом сняли чип и в конвертике отдали Йоханссону, который не поленился примчаться с бригадой. Князева сковали по рукам и ногам, сунули в зарешеченное отделение спецмашины и до управления везли под конвоем. То есть помимо местной бригады и бригады Йоханссона нас сопровождало еще два броневика. Ну и Макс, конечно. А на парковке у управления я заметила автомобиль Августа. Кортеж проследовал на подземную парковку. Там нас встретили шлемонавты. Князева чуть не на руках отнесли наверх. Передо мной просто очень вежливо распахивали двери. В кабинете Крюгера было двое — он сам и Август, коротавший ожидание с чашечкой кофе. Князев увидел его, отчетливо посерел. В глазах поселилось отчаяние, словно Август был палачом, а не инквизитором, причем палачом при исполнении служебных обязанностей. За нами в кабинет протиснулся Макс. Крюгер поднялся мне навстречу, широко и дружелюбно разводя руки. «Делла, ну, я потрясен. Вам не стоило так рисковать собой. Вы имеете право задержания, но, честное слово...» «Крюгер», — устало перебила я, — «никакого риска не было». «Но это же опасный бандит. А если бы он стрельбу открыл?» «Из чего? Он безоружный был». «Ну, вы ведь не могли знать этого наверняка. А если бы...» «Без если бы». «Крюгер, он собирался зайти в церковь, а в храм с оружием не ходит». «Нет, я все равно не могу одобрять вашу беспечность». Я закатила глаза. «Хорошо. Даю честное слово, что самого опасного в этой банде будете задерживать вы. Даже близко не подойду, чтобы не травмировать вашу психику. Обещаю не рисковать». «Да, конечно». «Вот это правильно!» — обрадовался Крюгер. «Вы, господин старший эксперт», — перебил Август. «Полагаю, что начать лучше мне. Я управлюсь быстрее. Разумеется, вы можете воспользоваться записями допроса». Крюгер подавился испуганным смешком. «Ну еще бы». Август предложил сделать за него всю работу. После инквизиторского допроса подследственного можно лепить как пластилин. Он никакой и не способен к сопротивлению. «О, да, конечно. Вам нужно помещение? Какое?» «Да любое. Комната и два стула». «И все?» «Да, все». «Но я думал, у вас же особые методы». «Мои особые методы у меня всегда с собой. И им совершенно не нужно особое оборудование». Август поднялся, навис над Князевым. «Уверяю вас, мои методы потому и особые, что ровным счетом ни в чем дополнительном не нуждаются». Пришли двое патрульных, подхватили обомлевшего Князева под локти и повели. За ним неспешно шагал Август. Крюгер поглядел на меня, на Макса, нервно хихикнул. Я уловила некоторое движение со стороны Макса и решительно взяла его под руку. «Всего хорошего, эксперт. Нам пора». И потащила Макса наружу. Макс недоумевал, но слушался. Внизу на парковке он уточнил. «А нам точно не нужно там присутствовать?» «Зачем?» — лучезарно улыбнулась я. «Думаешь, ты знаешь о банде больше Князева? А все, что знает Князев, он сейчас выложит Августу». «Но...» «Макс, без «но». Есть регламент проведения допроса. Посторонние не допускаются. Я понимаю, ты способен уговорить Крюгера на должностное преступление, но ты только представь, что будет на суде, если отыщется свидетель этого преступления. Любой адвокат добьется признания Князева невиновным. Из-за того, что я послушаю? Из-за того, что на Князева оказывалось недопустимое давление. Зная, что при допросе присутствует посторонний, он возвел на себя напраслину, так как боялся, что в ином случае посторонний, не связанный с должностной инструкцией и лицензией, отыграется на его беременной жене. Круто. Да фиг с ним. Завтра у Макинби спрошу. Так он тебе и ответит. Держи карман шире. И что нам делать теперь? Я кокетливо прижалась плечом. Есть идея, сообщил я заговорчески. Тебе понравится. Давай найдем кабак, где меня накормят вкусным, натуральным мясом. Макс поглядел на меня, хохотнул, спустился к машине и распахнул дверцу. «Прошу, княгиня!» И мы поехали заканчивать обед.